Уже давно забыл, тем, кем ты хотел стать. Я давно уже был, я по небу ходил, я трогал солнце руками. Я оставался в живых, когда все умирали. Я время выдумал, я был творцом снов. Я превращал мечты в реальность милостью богов. Я был свободным рабом, я был рабом у свободы. Я был великим царем, мне поклонялись народы. Хотел быть богом, ну к чему мне напрягаться? Если падал, то с небес дождем срывался. Я разбивался на тысячи мелких частиц. Я собирался по частицам стаи птиц. Много знакомых лиц, много красивых слов. Среди моих друзей немерено врагов, немерено богов, среди простых пацанов. Вот музыка без нот, стихи без слов. Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только мои мысли, здесь только ты и я. Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только твои мысли, мне больше нет меня. Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только мои мысли, здесь только ты и я. Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только твои мысли, мне больше нет меня. Это именно я изобрел машину времени и двигался во времени в обратном направлении. Я строил пирамиды, я видел Атлантиду. Я потерял себя в садах Семирамиды. Я был лишен любви, я был забыт людьми. Я прожил много жизней, находясь в пути. По Млечному пути бродил, собирая звезды. Дышал водой, и вода была как воздух. Вполне серьезно думал, что я умею летать. Мне говорили это глупо, но мне было плевать. Я мог не спать ночами, находясь в тумане. Я курил свободу самим Боба Марли. Я убил бегал от печали, прикрывшись облаками. Когда другие смеялись, меня не замечая, и оказавшись в начале, все начинал с конца. С первыми лучами солнца с чистого листа. Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только мои мысли, здесь только ты и я. Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только твои мысли, мне больше нет меня. Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только мои мысли, здесь только ты и я. Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только твои мысли, мне больше нет меня. Мне больше нет меня.